В этом доме Саша жила с мужем и детьми. Этот дом не чистый лист бумаги, как номер в отеле. Он не хотел ее расстраивать или пугать, а если он приблизится к ней здесь, в доме, то так и будет. Саша повела его в комнату сына на второй этаж. Лайм послушно следовал за ней. Комната к Савье находилась точно над Сашиной. Симпатичная молодежная комната, оформленная просто, в темно-синих тонах. На стене картина с изображением женщины с мальчиком. Мамин подарок на какое-то Рождество. Ксавье эту картину любил и так и оставил висеть в качестве напоминания о счастливых детских годах. Большие овальные окна выходили в сад. Саша коротко поцеловала Лайма в щеку и пожелала спокойной ночи. Ее волновала мысль, что Саша здесь совсем рядом, но он не хотел ее пугать. «Если надо, он готов ждать». Лайм лежал в постели и думал о ней. То же самое происходило и с Сашей. Тысячу раз он собирался встать и бежать к ней, но всякий раз удерживал себя. Они увиделись только утром, за завтраком. Саша поджарила ему яичницу с беконом, и они стали обсуждать, чем заняться. Поскольку Лайм вел себя прилично и не нарушал уговора, у Саши не было оснований его выпроваживать. За окном было по-прежнему пасмурно, но дождя не было. И они решили прогуляться по набережным Сены. Они смотрели на снующие по Сене речные трамвайчики. Саша показывала ему милые ее сердцу уголки города. Лайм купил книгу по искусству и торжественно презентовал ее Саше. Потом они купили в киоске блинчики и жевали их на ходу, проходя мимо витрин череды магазинов, и потешались над забавной живностью за стеклом зоомагазинов. Лайм непременно хотел зайти внутрь, но Саша его удержала. Лайм принялся рассказывать ей, какая у него в детстве была собака и как он ее любил. Пес умер в один год с его матерью. Потом он смешил Сашу своими историями. Она расспрашивала его о детях, а сама рассказывала о своих. И опять ощущение легкости и радости жизни не оставляло Сашу. Их откровенность была естественной, их расположение искренним. И любовь, которая хоть и оставалась невысказанной, все больше овладевала обоими, как бы Саша ни сопротивлялась. Лайм с каждой минутой становился все ближе. Он доверял ей себя и сам был готов ее слушать и понимать. Он заполнил ее одиночество, вошел в ее жизнь, завладел ее мыслями и вниманием. Они стояли в последнем из зоомагазинов на набережной, когда его взгляд упал на корзинку, где свернулся калачиком крошечный кокер-спаниель. Продавец сказал, что это самый маленький щенок из помета, а Саша заметила, что более грустных глаз она в жизни не видала. «Надо тебе собаку завести», — объяснил вдруг Лайм. «Будет с кем словом перемолвиться». Он и сам об этом не раз думал, но ему было сложно содержать собаку с его-то образом жизни. «Я слишком много езжу. Придется либо оставлять ее тут на чужих руках, либо таскать с собой по самолетам, а это неправильно». «Но ты же летаешь. Почему собака не может?» «Я не держала собак с тех пор, как дети выросли. Слишком много хлопот», — со свойственной ей рассудительностью заметила Саша. «Будет писать в галерее, и Бернар меня убьет. И Карен в Нью-Йорке тоже». «Это ты должна решать, а не кто-то еще». Но Саша привыкла считаться с мнением окружающих, и с Лаймом вот то же самое. Саша опасалась того, как отнесутся и что скажут ее коллеги и друзья, если она заведет роман с Лаймом. Он человек другого круга и к тому же моложе ее. Они взяли щенка из корзинки, и на руках у Лайма тот моментально ожил. Саша стояла и смотрела, как собачка лижет его в лицо. Щенок был черный, с крошечным белым пятнышком на голове. Лапы черные, с белыми носочками. Лайм радостно сказал, что в детстве у него тоже был кокер-спаниель. «Может, сам его и купишь, и домой отвезешь?» — предложила Саша. Лайм определенно был очарован щенком и вернул его с большой неохотой. Малыш жалобно заскулил, а когда они стали выходить из магазина, тихонько тявкнул им вслед. Лайм обернулся и бросил грустный взгляд на щенка. «В Англию я его взять не могу», — объяснил он. словно извиняясь.